12 миль вброд. Приключения в Мексиканской долине. Итак, вы участвовали во второй мексиканской кампании. Этот вопрос я задал полковнику Уоррену Калхуну, офицеру, с которым я служил во время экспедиции Скотта в Мексику в 1846-48 годах. С тех пор мы не встречались, хотя я слышал, что он принимал участие во втором восстании, конечно, на стороне юга, потому что сам был южанином, а когда оно потерпело поражение, поступил на службу к императору Максимилиану. Я пригласил его спокойно провести со мной Рождество, и мы сидели за обеденным столом вдвоем. Женщины ушли. «Да», — слегка печально ответил он, — «и это было не очень удачно. Жалею, что я так сделал. Видите, что я получил от этого? Вернее, потерял». И он с мрачной улыбкой взглянул на свой пустой левый рукав. «Та старина, вижу, и мне жаль. Но как это произошло?» «О, обычная история. Огнестрельная рана, пуля раздробила кость, пришлось ампутировать руку. Но где вас ранило? Расскажите все». «Ну, о самой ране особенно рассказывать нечего, но мне кое-что пришло в голову. Вам стоит послушать. Представьте себе брод длиной в 12 миль». «Вы меня заинтересовали. Продолжайте». «Так вот. Но, чтобы было понятно, я должен начать с самого начала. То есть, как обстояли дела в имперской мексиканской армии? Мне это тоже интересно. Но сначала наполните заново свой стакан». Полковник послушался и продолжил свой рассказ. «После того, как с Джефферсоном Дэвисом и остальными сэсэшами было покончено, я понял, что территория дяди Сэма не очень благоприятна для пребывания конфедерата, и потому направился в Мексику. Со мной отправился молодой англичанин по имени Блаунт. Во время войны я командовал частью из Южной Каролины, а он служил в ней капитаном. Как вы знаете, большинство южан встало в Мексике на сторону Максимилиана, и большинство англичан из аристократов тоже. Блаунт был из числа таких англичан. Мы совсем недолго пробыли в Мексике, как поняли, что ошибались. И я часто думаю, что заслужил наказание за то, что отдал свою саблю на защиту такого неправедного и греховного дела. Наказание даже легче, чем я заслуживаю. Ну так вот, мы с Блаунтом привезли в Мексику рекомендательные письма к императору. Они нам помогли и позволили получить должности в императорской армии. Впрочем, в званиях нас не повысили, совсем напротив. Я был назначен капитаном, а Блаунт — первым лейтенантом. Так что нас не повысили, а понизили. Впрочем, это нас не особенно интересовало. Хуже всего были рядовые, которыми нам пришлось командовать. Назвать их солдатами — значит опозорить это слово. И их лошади, отряд был кавалерийский, вполне соответствовали хозяевам. Маленькие косматые мустанги, большинство рассинанты в миниатюре. Когда мы с Блаунтом впервые увидели их на площадке для маневров, то едва не рассмеялись. Контраст между ними и нашей прежней частью кавалеристов в сером был так велик, что заставлял смеяться над нелепостью. Отряд оказался сбродом, в котором встречались представители всех национальностей. То, что осталось после того, как Луи Наполеон струсил и улизнул из Мексики. Бедный Макс. Я говорю «бедный», потому что его стоит пожалеть. Каковы бы ни были его амбиции, он желал добра мексиканскому народу. И никого не обманывали так подло, как Базен его. Ясный случай лисы и козла отпущения. Роль лисы сыграл француз, а роль козла – австриец. Потому что, уводя свои войска, не неторопливо и упорядоченно, поспешно, кружным путем через Аризаву, Базен все время слал покинутому нерешительному императору подбадривающие сообщения, чтобы самому уйти беспрепятственно, пока он со своими приближенными не оказался в безопасности на кораблях. А теперь продолжал Калхун, отпив вина из стакана. После такого военно-политического отступления ему потребовалось смочить горло. Вернемся ко мне и молодому англичанину. Мы вместе присутствовали при фиаско империи, и история у нас одинаковая. Вместе со сбродом, называвшим меня капитана Блаунта Теннант, большинство наших солдат оказались мексиканцами и испанцами. Мы должны были занять пост на Теотихуакане. Прошел слух, что хуаристы угрожают горному проходу в Отумбе со стороны Тлакскаллы. Уход французских войск вызвал у американцев прилив надежды. Поведение французов перед уходом, а вели они себя не как солдаты, а как бандиты, еще больше усилило гнев против захватчиков. Во многом это объясняется позорным указом, продиктованным Базеном и подписанным императором. Говорят, он подписал его недобровольно, и этому вполне можно поверить. Согласно этому указу, несколько тысяч невинных людей были преданы военно-полевому суду и после этого немедленно казнены. Это убийство так разгневало мексиканцев, что самые робкие из них превратились в отважных львов и свирепых тигров. Я совсем недолго пробыл в Теотихуакане, когда понял все это. Понял и то, что защитить нашу позицию с помощью имевшихся в моем распоряжении сил невозможно. Будь я предоставлен самому себе, я бы немедленно покинул эту позицию и занял более удобную в Тескоко. Однако я не мог принимать решение. Мной командовал тупоголовый австрийский майор, который не подозревал об опасности. Он даже считал нас в такой безопасности, что вместе со всем отрядом отправился в безрассудную ночную вылазку к древним пирамидам. Там мы попали в засаду, и врагов было втрое или в четверо больше, чем нас. К своему стыду должен сказать, что мы сопротивлялись очень слабо. По крайней мере, мои солдаты тут же побросали ружья и разбежались. Мы с Блаунтом, вторым лейтенантом-ирландцем Маккуином и 10-12 лучшими солдатами попытались отбиваться, но остальные нас покинули. Нас вполне могли проткнуть копьями, и нам тоже пришлось бежать. Впрочем, случай не тот, ради которого стоит пожертвовать жизнью. Что касается меня самого, то я достаточно потерял в этой стычке и вышел из нее с безжизненно свисающей рукой. Последовало беспорядочное отступление в Теотихуакан. Но здесь мы не остановились. Задержались всего на минуту, чтобы прихватить свои самые ценные вещи. Потом снова бегство к Тескоку. Первым бежал храбрый австрийский майор со своими солдатами в белых мундирах. Я со своими двумя лейтенантами и остатком отряда остался позади. С каждой минутой мы отставали все больше. Маккуин был ранен тяжелее меня, ему копье пробило бедро, и он с трудом держался в седле. Оставить его означало обречь на верную смерть, может, и на пытки. Тогда действовал закон зуб за зуб, и никто не проявлял милосердия. Ни Блаунт, ни я не могли решиться оставить товарища, и потому решили держаться рядом с ним, пока есть возможность. Это было нелегко, утомительно и тревожно. Каждую минуту мы ожидали появления преследователей. Я так никогда и не узнал, почему нас не начали преследовать немедленно. Вероятно, потому что у врага были в основном пехотинцы, и их задержал грабеж оставленного нами добра в Теотихуакане. Во всяком случае, мы беспрепятственно достигли Тескоко вместе с раненым товарищем. Но какое разочарование! Не только наш майор со своими быстрыми всадниками уже исчез из города. Его оставил весь императорский гарнизон. Эвакуация произошла час назад по приказу из штаба, и курьер, посланный к нам в Теотихуакан, встретился с отступавшими беломундирниками и повернул назад вместе с ними. Для нас положение не стало бы хуже, если бы не Маккуин. Мы тоже могли бы продолжать отступление к столице, но с ним это было невозможно. Он больше не мог ехать верхом и вообще не мог передвигаться. Он потерял очень много крови, и рана причиняла ему ужасную боль. Не было другого выхода, кроме как оставить его в Тескоку. И мы его оставили. Но в месте, которое давало ему возможность сохранить жизнь, если рана не окажется смертельной. Он был католиком, и один из городских священников, добросердечный старик, приходский пастор, пообещал спрятать его и заботиться о нем, насколько сможет. Все это заняло немало времени. Но как только мы устроили товарища, Блаунд, я и наши подчиненные, всего нас было теперь около 20 человек, снова сели в седло и продолжили отступление. Теперь раненый нас не сдерживал, и мы могли перейти на галоп. Взошедшая луна позволяла хорошо разглядеть дорогу. Большое озеро лежало справа от нас. Мы смотрели на его гладкую, словно скатерть, поверхность и хотели бы оказаться на его противоположном берегу, где расположен город Мехико. Мы в неплохом настроении, насколько оно может быть неплохим у отступающих солдат, миновали старый мост через Рио-де-Коатепек и по дефиле Корро-дель-Чималхаукан приближались к деревушке Сан-Антонио. Отступление всегда бесславно. К тому же у нас было несколько раненых. Но большая национальная дорога теперь была всего в лиге от нас. Мы уже почти ее видели. А когда доберемся до нее, можно будет считать, что все опасности остались позади. Мы знали, что ее патрулируют сильные отряды императорской кавалерии. Успокаиваемые такими мыслями, мы замедлили скорость. Наши лошади уже сильно устали. И вдруг белая пыльная дорога перед нами потемнела. На ней показалось темное пятно. При лунном свете мы увидели, что это всадники. Блеск оружия свидетельствовал, что перед нами солдаты. Они двигались из Сан-Антонио, и по мере того, как они выезжали из-за домов, мы увидели, что их не меньше 200. При виде приближающейся колонны мы натянули поводья и остановились. Пытались установить, кто перед нами. Может, это патруль, на который мы надеялись. Вы лучше представите себе наши чувства, чем я смогу описать. Неподвижный ночной воздух донес до нас возглас: «Смотрите! Отряд захватчиков!» За ним последовали восклицания: «Быстрее вперед! Да здравствует Хуарес! Да здравствует республика!» Последовавший стук копыт говорил, что всадники перешли в галоп. Этого было достаточно. Мы повернули лошадей к Тескоку. Но даже если бы мы благополучно добрались, надеяться там было не на что. К этому времени наши преследователи, как немедленно они двигаются, уже достигли Тескоку, и мы окажемся между двумя группами противника. Да и скакать нам пришлось недолго. Когда мы снова оказались в виду моста через Куатепек, мы увидели, что он занят еще одним отрядом всадников. Они тоже кричали: «Виво Хуарес! Виво ля республика!» Невозможно было усомниться в том, кто это. Те самые, кто недавно нанес нам поражение. Мне нет надобности объяснять вам, в каком ужасном положении мы оказались. Каждый из отрядов в 10 раз превосходил нас по численности. И если мы попытаемся остановиться или пробиться в любом направлении, это верная смерть для всех нас. Сдаться в плен — то же самое. Их мстительные крики говорили, что нам нечего ждать милосердия. Была слабая надежда уйти вверх по течению ручья. Мы уже собрались направиться туда, когда услышали крики. Третий отряд подходил со стороны Куатепека, по той самой дороге, по которой мы собрались уходить. Оставался только один путь — по берегу ручья у подножия Чималхуака. Ручей впадает в озеро. Он протекает по полуострову, и если нам повезет, мы могли бы переправиться через него и выйти на национальную дорогу с другой стороны. Выбора у нас не было. Не раздумывая, мы оставили дорогу и двинулись по полоске ровной земли между озером и горой. Поверхность была твердая, устойчивая, и луна позволила нам двигаться галопом. Но те же самые обстоятельства благоприятствовали и нашим преследователям. и теперь все зависело от того, чьи лошади крепче и дольше выдержат. Так я считал. Однако вскоре понял, что ошибаюсь. Мы достигли конца полуострова и уже поворачивали, как вдруг снова перед нами всадники. И они направляются к нам. Преследователи разгадали наши намерения и послали отряд мимо Сан-Августина нам на перехват. Мы оказались в ловушке. Казалось, все кончено. Все так считали, и я тоже. Похоже, жить нам оставалось не больше 10 минут. Но так казалось только с полминуты. У меня появилась мысль, отличная мысль, обещавшая спасение. Так и получилось, иначе я не смог бы вам об этом рассказывать. Этой мыслью я обязан вам, друг мой. Обязаны мне? О чем вы, Калхун? Может, вы помните, что когда-то предложили покататься в лодке по озеру Тескоко и настояли на том, чтобы я сопровождал вас? Помню не только свое предложение, но и то, как мы его осуществили. Тогда вы должны помнить, что когда мы остановились у креста посреди озера, один из наших гребцов, которые отталкивались шестом, рассказал, что в озере нет места, где глубина достигает 6 футов. По большей части она всего 3 фута. Я помню его слова. Помню и как они меня удивили. Я тоже вспомнил их. Вспомнил с радостью, видя, что противники приближаются к нам с обеих сторон. Это воспоминание было подобно спасательному кругу, брошенному с неба тонущему. Все же нужны усилия, чтобы добраться до этого круга. Но я решил предпринять эти усилия. Шпорами заставил лошадь вступить в воду, криком призывая остальных последовать моему примеру. Мне кажется, они вначале решили, что я лишился рассудка. И неудивительно. Хотя луна светила ясно, противоположный берег не был виден. Не видно было суши и слева, и справа. Я словно приглашал товарищей вслед за собой ехать верхом по океану. По-прежнему, сомневаясь в моем рассудке, они какое-то время колебались, все за исключением молодого англичанина Блаунта. Он повел лошадь вслед за мной с возгласом: «Я с вами, капитан, мы выплывем или утонем!» Колебание остальных кончилось. Крики преследователей были слышны совсем близко. Все устремились за нами. Первые полмили вода оставалась мелкой, как молоко в чашке, и мы продвигались почти так же быстро, как по суше. Шли добрым галопом. Брызги взметались над головами, и в лунном свете казалось, что мы едем под потоком сверкающих жемчужин. Оглянувшись, мы увидели, что преследователи остановились на берегу. Но ненадолго. Вскоре и они вступили в воду. Мы слышали их удивленные восклицания, они подбадривали друг друга возгласами: «Вперед, вперед, смерть захватчикам!» Снова казалось, что все решают силы и выносливость лошадей. Я вспомнил рассказ гребца о том, что дно озера везде твердое. Та часть, которую мы миновали, подтверждала это. Поэтому, когда вода достигла подпруг и поднялась даже выше, я не испытывал страха в этом отношении. Мои подчиненные, с которыми я поделился своими знаниями, тоже. Они больше не считали меня сумасшедшим. Мы уже на 2 мили ушли в озеро и опередили преследователей на милю. Впрочем, мы их видели и ясно слышали их возгласы. Когда неожиданно между нами словно задернули занавес. С северного конца озера надвинулся туман, постепенно закрывая всю его поверхность. Мы обрадовались, решив, что это нам на пользу. Хотя нам пришлось остановиться, то же самое вынуждены были сделать и преследователи. Их восклицания, по-прежнему доносившиеся до нас, свидетельствовали, что они в замешательстве и потеряли направление. Тем не менее, они продолжали кричать, это было нам на руку. Пользуясь их криками как ориентиром, мы снова двинулись, повернувшись к ним спиной. Теперь мы были на глубоком месте. Вода доходила лошадям до бедер. поэтому они издавали меньше шума. Только когда какая-нибудь лошадь спотыкалась, слышался всплеск. Но мы не опасались, что эти звуки нас выдадут. Их невозможно было расслышать среди криков водных птиц. Испуганные появлением незваных гостей, птицы с криками летали у нас над головой. Вскоре преследователи перестали кричать. Во всяком случае, мы их больше не слышали. Невозможно было сказать, отказались они от преследования и вернулись на берег или молча ощупью пробираются за нами. Мы надеялись на первое. Их молчание, однако, снова заставило нас остановиться, потому что у нас не было ориентиров для движения. Если поедем вслепую, можем наткнуться на них. Мне нет необходимости говорить вам, что в тумане никто не может идти прямо, даже на суше. А в нашем положении тем более. Поэтому нам пришлось остановиться. Странно выглядел отряд кавалеристов, наполовину погрузившийся в воду. Так мы простояли почти час. Но вот наши лошади начали беспокоиться. В холодной воде, разгоряченные долгой гонкой, они могли охромить. Опасаясь этого, мы решили рискнуть и двинулись дальше. Еще час продолжали мы двигаться вброд, постоянно оглядываясь. Но вот впереди показался в тумане темный предмет. Его вид принес нам облегчение. По крайней мере, мне. Это был Лакрус, старый крест. Моим товарищам он сообщил, где мы находимся, в самом центре озера. Но мне он подсказал и другое, в какую сторону двигаться дальше. Когда наши гребцы, сняв шляпы и распевая церковные гимны, миновали его, я внимательно разглядел это своеобразное деревянное сооружение и заметил, что он расположен строго с севера на юг. На стороне, обращенной к западу, вырезано изображение Девы Марии. Именно в эту сторону нам нужно двигаться. Теперь, если мы не забьемся, все будет хорошо. И мы сумели выбраться. Мы растянулись цепочкой так, чтобы видеть друг друга, и двигались, все время обращаясь лицом на запад. Мы прошли вброд не меньше 12 миль, потому что озеро в длину достигает 10. Но все кончилось благополучно. На рассвете мы выбрались на сушу и услышали колокола городских соборов. Через час мы проехали через ворота Святого Лазаря. Какое зрелище представилось прохожим на улицах города! Мы все, и наши лошади тоже, побелели, словно от иния, и иний этот сверкал бриллиантами. Соленая вода озера оставила на нас, когда мы высохли, толстый слой соли.